Глава 18. Откат для чайников. Мой отчим никогда не был примером для подражания. И уж точно никогда не пытался стать мне отцом. Просто потому, что я не воспринимал его, а он меня. Уж не знаю, что мать нашла в нем, но дядя Леша был огромной проблемой для всех нас. От причины алкоголизма матери до расшатывания психики у всех домашних. Если честно, то если бы я вернулся в свое тело в истинном мире, то я в первую очередь нашел бы способ избавиться от него. Потому что именно отчим был самой большой проблемой в тех 90-х. Но дядя Леша не упускал возможности досадить мне и в этом мире. Именно его голос я слышал, прячась за электрическим шкафом в тупике, в который сам себя загнал. «Дядя Леша?» Я вышел из укрытия и посмотрел на своих преследователей. Отчим стоял во главе других алкашей в тельняшке и джинсах. Даже куртку не надел, хотя на улице довольно прохладно. Волосы на его голове были взъерошены похмельем, а татуировка на плече за ВДВ предупреждала о том, что с ним лучше не лезть в драку. Даже если ты такой же кабан, как он. «Ты чего сматывался, говнюк?» Отчим осмотрел меня с ног до головы и остановил свой взгляд на сумке, которую мне передала незнакомка. Злость начала наполнять меня. Я ненавидел его сильнее всех. И сейчас уже не был ребенком, который не может дать отпор и вынужден терпеть тумаки от человека, который привел его мать к гибели и не сделал ничего для того, чтобы его семья была счастлива. В том мире. «Не заметил тебя сразу». Я смотрел дружков отчима и сплюнул остатки томатного сока. «А связываться с алкоголиками? У меня настроения не было и нет, поэтому ступайте своей дорогой». «С алкоголиками?» — возмутился один из его прихвостней. «Заткнись!» — огрызнулся отчим на дружка и вновь повернул голову ко мне. «Ты чего дерзишь, крысеныш? А ну показывай, что у тебя в сумке!» Он подошел ближе, отпихнул меня в сторону и принялся доставать газеты. Он выкидывал их на землю одну за другой. «Одна макулатура, черт возьми!» И как он тут оказался? Случайно встретил меня? Следил с самого утра? Или был в союзе сейчас, когда встречался с человеком Германа? Черт. Нужно было быть повнимательнее. Хотя что я мог сделать? Сказали ждать за столиком, я и ждал. О привычках моих родственников никто и не подумал. Вдруг прицепленный к моему ремню пейджер пропищал. Я быстро прочитал сообщение. «Трамвай придет через 15 минут». «Это у тебя что там такое?» отреагировал на звук отчим. «А ну дай сюда! Тебе это ни к чему!» Он влепил мне пощечину, схватил пейджер и посмотрел на добычу. «Как думаете, мужики?» обратился он к своим, показывая находку. «За сколько продать можно?» Сопляк отцовские деньги опять на ерунду спустил. Отцовские деньги? Сопляк? Каждая его реплика так и заставляет все внутри меня полыхать. Другой забулдыга с пышными усами над верхней губой и татуировкой на плече с надписью «Морской волк» взял в руки пейджер и попытался оценить его. «На бутылку водки в Союзе хватит!» Прохрипел он и передал мою вещь третьему их спутнику. Бритый наголо мужик, который по виду явно отсидел срок и был одет теплее остальных, взвесил пейджер в ладони, словно это был кусок золота. «Я найду, куда его сбагрить». Он засунул мое имущество в карман своей джинсовой куртки. «Может, у пацана еще что ценного найдется?» — спросил он. «В таком возрасте опасно носить с собой дорогие вещи». Тогда отчим схватил мой рюкзак и принялся вытряхивать из него все. Учебники с тетрадями, ручки с карандашами, тамагочи, визитки и императорские фишки. «А это еще что такое?» Дядя Леша наклонился и взял одну из фишек. «Это ж эти проходки в места, где эти золотожопые собираются». Он поднял фишку выше и осмотрел ее в лучах выглянувшего из-за тучи солнца. «Откуда у тебя столько добра, говнюк?» Он бросил на меня свой взгляд. «От отца секретов быть не должно, понял? Я все забираю, чтобы тебе неповадно было!» Он подобрал императорские фишки, пошарил по моим карманам и обрадовал своих дружков тем, что дело закончено, и можно вернуться в Союз, чтобы отпраздновать легкую добычу. «А теперь иди в школу! Не хватало еще, чтобы твою мать за прогул к директору вызвали!» Он залепил мне подзатыльник и пихнул к рюкзаку, намекая на то, чтобы я собирал вещи. Это была последняя капля. Если до этого момента я еще таил надежду на то, что смогу решить конфликт мирным путем и выставить его из нашего дома без применения радикальных мер, то сейчас у меня не оставалось выбора. Да я и не хотел, чтобы этот выбор был. Я встал на одно колено и опустил руку в лужу. Благо, вчера дождь лил не только на кладбище, а большие дыры в асфальте в этом закутке никто не спешил заделывать. Разорвал завесу, напитался силы. Теперь изнутри меня прямо-таки распирало от того количества энергии, которое я сейчас сдерживал в себе. «Эй!» — крикнул я в спину уходящим от меня мужикам. Отчим обернулся и презрительно посмотрел в мою сторону. «Ты чё, не понял, говнюк?» — огрызнулся он. Я наклонился и достал из носка 3000 рублей, которые мне отдали за продажу газет. «У меня тут еще кое-что есть!» Купюры отчим увидел издалека. Коричневые бумажки, от вида которых его зрачки стали широкими, и он прямо-таки засиял от радости. «Это у тебя откуда, сынок?» Выдохнул он и пошел в мою сторону так быстро, словно боялся, что купюры исчезнут из моих рук, если он не поторопится. «Сынок? Вот это отношение. Купи любовь отчима за 3000, называется. Но у меня другие планы по усмирению спесивого пьяницы». Едва отчим подошел ближе и протянул свою руку, чтобы взять деньги, я сделал движение левой рукой и коснулся его пальцев. Мгновение, и... Вот я уже смотрю на себя, закатившего глаза и замершего в одной позе. Чувствую холод, но терпимо. Понятно, почему разгоряченный отчим без куртки. Спиртное разгоняет кровь. Перед глазами все плывет, он выпивший, но не пьяный. Беру деньги и засовываю в свой карман. Вернее, в карман настоящего себя. Затем нахожу фишки и возвращаю их на место в рюкзак. «Эй, кабан, ты что делаешь?» Тонким наркоманским голосом интересуется лысый. Точно Павлик из видеосериала на YouTube. «А тебе какое дело, урод?» Отвечаю я грубым противным голосом и оборачиваюсь к дружкам. «Как ты меня назвал?» Лысый еще со времен зоны, видимо, не привык, когда ему грубят. «Я назвал тебя уродом? Или ты оглох?» Спрашиваю я и подхожу ближе к ошарашенному лысому. Хватая его потилки, приближаясь губами к уху, и зло повторяю. «Урод! Ах ты сука!» Вырывается из моих рук алкаш и отталкивает меня. «Стопы, мужики!» Между нами встает морской волк и оттесняет нас друг от друга на расстоянии своих вытянутых рук. «Уйди с дороги!» Я хватаю его за руку, заламываю за спину, правой рукой делаю захват головы, а следующим движением перебрасываю его через ногу. Морской волк падает на спину и крепким словцом бросается в своего обидчика, в меня. Если волк и вправду морской, то, как только он встанет на ноги и будет ожидать от меня атаки, то так просто уложить его на лопатки у меня уже не получится. Нужно успеть забрать пейджер у зэка и вернуться в свое тело. «Ты чё, кабан?» — ревет лысый и тут же получает от меня по морде. Звонкий щелчок. Кажется, у него из пасти даже пару зубов вылетело. Пока этот не пришел в себя, я засовываю в его карман руку и достаю пейджер. В следующем движении бью ногой так, что лысый падает во вторую глубокую лужу, которая здесь есть. Не теряя ни секунды, бросаюсь к своему окамененному телу, чтобы совершить касание, которое вернет меня обратно. Но едва я срываюсь с места, как обо что-то запинаюсь, и падаю на асфальт. Оборачиваюсь. Это морской волк. Он подставил мне подножку и теперь поднимается на ноги, чтобы продолжить драку. «Ты чё, сука?» — вопит он. «Делиться не захотел?» У меня нет шанса ответить. Он тут же бросается на меня и замахивается. Я успеваю блокировать удар слева, но он бьет справа, и я чувствую острую боль. Делаю несколько шагов назад, чтобы прийти в себя. Алкаш алкашом, а технику не пропьешь. Пусть его реакция не такая быстрая, но если я сейчас не вырублю его, то он и отчима отделает, и все мое добро заберет. «Ладно, ладно, прости!» Я выставляю руки перед собой, когда волк уже идет в мою сторону, чтобы снова вдарить. «Я не хотел, каюсь!» Дружок отчима с большим усилием останавливается, чтобы в очередной раз не щелкнуть мне по голове. Тогда я сильно сжимаю кулак и прикладываю всю силу, которая есть в руке отчима, чтобы разбить противнику нос. От удара волк оседает и, кажется, на несколько секунд отключается. Я тут же срываюсь в сторону своего окаменевшего тела и дотрагиваюсь до замершей руки. Теперь я в своем теле. Едва зрение возвращается, я вижу следующую картину. Лысый запрыгивает на моего отчима сзади и колотит ничего не понимающему дяде Лёше по затылку. Попытка выяснить, что происходит, ни к чему не приводит, и завязывается драка. Я вытираю кровь, которая вытекла из носа, и собираю вещи. Половину газет оставляю тут, потому что они уже непригодны для продажи. Смотрю на время. Есть еще 7 минут. Затем застегиваю сумку и бегу к остановке. Слышу позади меня крики и вопли. Успеваю обернуться только один раз и увидеть, как морской волк приходит в сознание и теперь тоже набрасывается на отчима. Кто победит, я не знаю. Но, судя по всему, решающую роль сыграет как раз лысый. Потому что и морской волк, и ВДВшник драться умеют. Но кто из них сильнее, решит числовое преимущество. Перед тем, как перейти дорогу к открытой трамвайной остановке, я подбежал к таксофону и позвонил в милицию. Сообщил о том, что видел драку за техническим зданием по улице Пушкинской, 141. Не знаю, успеют ли менты доехать, но, думаю, бить друг друга пьяницы не должны. Ну и денечек. С учетом всех событий, я даже в грязи не вывалился. И это уже хорошо. Хотя в один момент страх потерять все, что я заработал за дни, проведенные в своем прошлом, захватил меня. Надеюсь, теперь отчим попадет в отрезвитель и просидит там какое-то время. Здесь же еще существуют такие притоны. А мне бы надо собраться с мыслями и не отвлекаться. К тому же еще мутить начало. Чебурек в этой забегаловке был не свежий, не иначе. Проехавший мимо УАЗик с мигалками, возможно, спешит на мой вызов. Отделение в моем районе находится буквально в километре от места происшествия. Точно успеют. Посмотрев по сторонам, я перешел через дорогу и расположился на остановке. Открыл сумку и достал одну из газет. Быстро пробежался по заголовкам, чтобы получше узнать собственный товар. Удивился нескольким новостям, которых просто не могло быть в истинном мире, и отвлекся на очередной писк пейджера. Трамвай приедет через одну минуту. Я посмотрел вперед. Два вагона, прицепленные друг к другу, уже спускались с горы, чтобы остановиться сперва на предыдущей остановке, а потом и на моей. Я и забыл, что раньше ездили трамваи только с двумя сцепленными вагонами. «Вот подстава!» Вдруг осенило меня, и я промычал вслух. «В этих трамваях по два вагона!» И в каком вагоне будет сидеть человек, которому я должен передать письмо? Если бы я не прилетел из будущего, словно Марти Макфлай, то обязательно задался бы этим вопросом. Постойте-ка. А что, если это очередная проверка? Не может ли Авакум Ионович догадываться о том, что я переселенец из будущего, и именно поэтому обладаю немного другими мозгами? Он мог бы попытаться выяснить это с помощью вот такого простого задания. Но откуда бы он сам знал, что в 21 веке трамваи состоят только из одного вагона. Только если бы он тоже был этим самым Марти Макфлаем. Черт! Надо успокоиться. Мне кажется, что я уже загоняюсь. Ребенок мог бы не спросить про вагон из-за обычной невнимательности. Такое вполне присуще даже взрослому человеку. Улица Пушкинская. Следующая остановка — кинотеатр «Октябрь». Проговорил голос женщины-водителя, когда двери открылись, и наружу полился поток из пассажиров. Я дождался, когда все выйдут, схватился за почерневший поручень и вошел внутрь. Оглядел вагон. Он был заполнен едва наполовину. Свободные места там и тут. На сиденьях в самом конце кто-то сидит. Дойду. Если он не захочет купить газету, значит, воспользуюсь сигналом для водителя и перебегу в другой вагон. «Что за проезд?» Противным голосом поинтересовалась женщина с рыжими кудрявыми волосами и сумкой, висящей на ее шее. Я залез в карман и достал 2 рубля. Она приняла их, отмотала от рулона билетик, оторвала его и протянула мне. «Счастливый!» — хмыкнул я, взяв его в руки. «Чего?» — растерялась кондуктор и тут же бросила взгляд на билет. «Счастливый, говорю!» — ответил я и показал ей. 6 да 6. И вот с этой стороны тоже получается 12. «А-а-а!» — протянула она и, даже не изобразив интереса, отправилась на свое место. «Осторожно! Двери закрываются. Следующая остановка — кинотеатр «Октябрь».» Раздалось из динамиков. Я достал из кармана конверт, и пока газеты были еще в сумке, положил его в выпуск, который лежал в самом низу. Затем вынул всю стопку и, продемонстрировав пассажирам первую полосу «Комсомольской правды», пошел изначала в конец вагона. «Комсомольская правда! Свежий выпуск!» Заговорил я звонким мальчишеским голосом. «Император России Борис Ельцин подписал указ об обязательной 2-летней службе на казачьей заставе для всех мужчин, достигших совершеннолетия. Узнаете, почему группу «Руки вверх» покинула танцовщица с даром, а также сколько сейчас стоит поездка в Турцию и что для русских туристов придумали турки во время комендантского часа». «Сколько стоит?» Потянула меня за рукав бабуся с фиолетовой краской на волосах. 5 рублей, ответил я, озвучив стоимость наобум. Она открыла свой древний маленький кошелек и вытащила оттуда монету. Я отдал газету и пошел дальше. С каждой секундой становилось все хуже. Может, дело вовсе не в чебуреке? Нужно скорее отдать конверт и выйти на свежий воздух. Я вот-вот упаду в обморок. «Кто еще желает узнать, для каких целей правительство всех стран через месяц планирует отправить в космос Международную космическую станцию? Есть ли в космосе разрывы и каковы дальнейшие планы по освоению космоса?» «Можно мне?» Мужичок в очках и с капюшоном на голове протянул мне монету и получил свою газету. Так, освещая новость за новостью и пытаясь устоять на ногах, я очень скоро добрался до конца вагона и стал перед единственным мужчиной, сидящим здесь. «А вам нужна газета?» Спросил я его и окинул взглядом с головы до ног. Он был в коротком черном пальто, а на его носу сидели темные круглые очки. Незнакомец поднял голову и протянул руку. Не знаю почему, но сердце сильно заколотилось. Что если сейчас я дам письмо не тому? И хрен с ним, если просто провалю задание, и придется отдать обратно те 3000. Что если информация, находящаяся в этом письме, не предназначена для посторонних глаз? Вот это будет большей проблемой. Я выглянул сквозь заднее стекло и попытался рассмотреть пассажиров в следующем вагоне. «Нет ли у вас особенного номера «Комсомольской правды»?» — вдруг спросил местный Лепс. Теперь сомнений не осталось. Я точно по адресу. «Есть». Кивнул я и достал снизу стопки газету с конвертом внутри и протянул покупателю. Он взял ее и положил на колени. «А деньги?» — спросил я. Мужчина залез в карман и достал 50 рублей. «Сдачи не надо». Я поблагодарил его несколькими кивками головы и спустился на предпоследнюю лесенку выхода в ожидании остановки и открытия дверей. «Как вы себя чувствуете?» — спросил вдруг незнакомец, которому я передал газету. «А?» Я повернулся к нему и нахмурился. Сдержал рвотный рефлекс. «Разве вы не знаете, что применение магии за стенами школы без специального разрешения запрещено?» Я снова почувствовал, как из носа течет кровь, приложил руку, чтобы остановить ее, и как он догадался? По маленькой струйке крови? «Знаю», — ответил я. «Тогда должно быть вам известно, что сейчас следует не газеты продавать, а срочно посетить врача». «Врача? «Обязательно, спасибо». В этот момент трамвай стал притормаживать, а из динамиков вновь донесся голос водителя. «Остановка кинотеатр «Октябрь». Следующая остановка — Михайловский проспект». Трамвай остановился, и двери открылись. Я сделал шаг вперед, и перед глазами все помутнело. Проезжающие по дороге машины превратились в одно сплошное пятно. Я словил такие вертолеты, что состояние отчима и рядом не стояло. Через пару секунд я перевалился через маленький некрашенный заборчик, и меня не стошнило прямо на дорогу. Обычно вертолеты проходят быстро, но сейчас все внутри скрутило так, что я был готов вырвать собственный желудок, лишь бы боль утихла. «Осторожно, двери закрываются». Это последнее, что я слышал, сваливаясь на землю и успевая заметить кровь, которую изрыгнула из себя вместе с чебуреком.